Но как же, Ларри, ведь из вашей идеи абсолюта должно бы следовать, что мир с его красотой всего лишь иллюзия, майя. Неправильно полагать, что индусы считают мир иллюзией. Они только утверждают, что он реален не в том же смысле, как абсолют. Майя — это всего лишь гипотеза, с помощью которой эти неутомимые мыслители объясняют, как бесконечное могло породить конечное. Шанкара, самый мудрый из них, решил, что это неразрешимая загадка. Понимаете, труднее всего объяснить, почему и зачем брахман, то есть бытие, блаженство и сознание, сам по себе неизменный, вечно пребывающий в покое, имеющий все и ни в чем не нуждающийся, а значит, не знающий ни перемен, ни борьбы, словом, совершенный, зачем он создал видимый мир? Когда этот вопрос задаешь индусу, обычно слышишь в ответ, что абсолют создал мир для забавы, без какой-либо цели. Но когда вспомнишь потопы и голод, землетрясения и ураганы, и все болезни, которым подвержено тело, моральное чувство в тебе восстает против представления, что все эти ужасы могли быть созданы забавы ради. Шри Ганеша был слишком добр, чтобы в это верить. Он полагал, что мир — это проявление абсолюта, излишки его совершенства. Он учил, что Бог не может не творить, и что мир есть проявление его Бога природы. Когда я спросил, как же, если мир — проявление природы совершенного существа, почему этот мир так отвратителен, что единственная разумная цель, которую может поставить себе человек, состоит в том, чтобы освободиться от его пут? Шри Ганеша отвечал, что мирские радости приходящие, только бесконечность дает прочное счастье. Но от долговечности хорошее не становится лучше, белое белее. Пусть к полудню роза теряет красоту, которая была у нее на рассвете, но тогдашняя ее красота реальна. В мире все имеет конец. Неразумно просить, чтобы что-то хорошее продлилось, но еще неразумнее не наслаждаться им, пока оно есть. Если перемена — самая суть существования, логично, казалось бы, строить на ней и нашу философию. Никто из нас не может дважды вступить в одну и ту же реку, но река течет, и та другая река, в которую мы вступаем, тоже прохладна и освежает тело. Арии, когда пришли в Индию, понимали, что известный нам мир — только видимость мира нам неведомого, но они приняли его как нечто милостивое и прекрасное. Лишь много веков спустя, когда их утомили завоевания, когда изнуряющий климат подорвал их жизнеспособность, так что они сами испытали на себе вторжение вражеских хорд, они стали видеть в жизни только зло и возжаждали освободиться от ее повторений. Но почему мы на Западе, особенно мы, американцы, должны страшиться распада и смерти, голода и жажды, болезней, старости, горя и разочарований? Дух жизни в нас силен. В тот день, когда я сидел с трубкой в своей бревенчатой хижине, я чувствовал себя более живым, чем когда-либо раньше. Я чувствовал в себе энергию, которая требовала применения. Покинуть мир, удалиться в монастырь — это было не для меня. Я хотел жить в этом мире и любить всех в нем живущих, пусть не ради них самих, а ради абсолюта, который в них пребывает. Если в те минуты экстаза я действительно был одно с абсолютом, тогда, если они не лгут, ничто мне не страшно, и когда я исполню карму моей теперешней жизни, я больше не вернусь. Эта мысль страшно меня встревожила. Я хотел жить снова и снова. Я готов был принять любую жизнь, какое бы горе и боль она ни сулила. Я чувствовал, что только еще и еще и еще новые жизни могут насытить мою жадность, мои силы, мое любопытство.